Зато Соня, она едет, сидя на коленях у меня и Михаила, не переставая вертеться, обращаясь то к нему, то ко мне, трещит со всем ликованием юности. Пролетка заворачивает в Колмово и, подскакивая, несется по въездной березовой аллее. Издали среди деревьев видны освещенные корпуса нашего сумасшедшего дома, как называют психиатрическую больницу окрестное население. «Ну почему вы не радуетесь?» – пристает Соня к Михаилу. «А я еще погожу», – отзывается он негромко. «А долго вы будете годить?» – задирает она. «Ну, хотя бы до завтра. Можно это?» – серьезно просит Михаил. А на завтра крушение всех иллюзий. Вчерашнее назначение Вита министром внутренних дел почти зачеркивается тем, что Трепову, злейшим из палачей революции, даются диктаторские полномочия. Как верный царский пес, Трепов, не теряя времени, издает приказ, прокатывающийся погребальным звоном по всей России. «Патронов не жалеть! Холостых залпов не давать!» Михаила мы больше не видим. Он, как обычно, исчез с утра по всяким революционным делам. Ивану, напоившему его чаем, Михаил оставил для меня записку. «Спасибо за гостеприимство. Буду пробираться дальше. А радоваться, сами видите, надо вовремя. Вчера это явно было еще преждевременно. М». Настроение у всех подавленное. Приказ Трепова можно воспринимать только как оглушительную пощечину всем прекраснодушным надеждам. Вчера мы ошиблись. Война с самодержавием еще далеко не на исходе. Правда, кое-кто расценивает приказ Трепова как ярость от сознания своего бессилия. Но ведь патронов-то этих, тех самых, которые Трепов предлагает тратить не жалея, их у самодержавия еще много. Хватит надолго и на многое. И еще есть одно обстоятельство, над которым нельзя не задуматься. До сих пор, расправляясь с революцией, самодержавие старалось делать это по возможности втихую. Оно опасалось шума за границей. Приказ Трепова открывает новую страницу в борьбе самодержавия с народом. «Стреляй, бей, не жалей патронов! Услышат? Наплевать!» То ли еще услышат. Холостых залпов не давай, не до нежности. Патронов не жалей, не до жиру, быть бы живу. Проходит еще 3 дня. Напряжение в стране предельное. Опять к разбитому корыту, к рабской жизни под пятой царя, помещиков, хозяев, к 12-13-часовому рабочему дню, к нищенскому крестьянскому земельному наделу, к атмосфере полицейского участка, кляп во рту, руки за спиной, виселицы и тюрьмы. В эти труднейшие дни узнаю Григория Герасимовича Наксидова с новой стороны. «Знаете, — говорит он, придя неожиданно ко мне и по обыкновению, застенчиво пряча задумчивый, чуть выключенный из окружающего взгляд музыканта. Я думаю об одной вещи — надо бы предложить часовщику на Петербургской улице, что мы спрячем здесь у себя в Колмове его часы. Он ведь работает на заказчиков, у него всегда много чужих часов. Вдруг что-нибудь? Очень порядочный человек этот часовщик. Могут разграбить его мастерскую, раскрасть чужие часы. Я поеду к нему, как вы думаете?» «А почему?» – спрашиваю я с глупейшим видом. «Вы думаете, что да?» «Ну, всякое может случиться, сами понимаете. Время-то ведь какое!» «Григорий Герасимович!» — говорю я, и слезы стыда обжигают мне глаза, как кипятком. «Подумайте, я, еврейка, не догадалась, а вот вы...» «А я армянин, дорогая моя. На моей родине люди сейчас тоже дрожмя дрожат. Помнят последнюю армяно-татарскую резню. Ведь это у черносотенцев любимая забава». «Это не только любимая забава. Это испытанное средство. Чтобы спасти себя от революции, надо натравить революционеров друг на друга. Русских на евреев, армян на татар и наоборот». Не знаю, поехал ли в тот вечер Нахсида в город к часовщику. Не знаю, потому что в тот вечер